Глава 16. Фанни терпеть не могла, когда обижают слабых. Она стоически переносила критику Камиллы Фрост в свой адрес, терпела нападки на Тессу, но крестовый поход против младенца и неожиданно воскресшего юноши Джеймса пробудил в ней свирепую львицу. Дождавшись, пока ржавый пикап Фрэнка скроется из виду, Фанни вышла из управления и, насвистывая танцующей походкой, пошла по деревне. Высокие каблуки лакированных туфель, казалось, делали небо ближе. Красное платье в крупный белый горошек и с рюшечками на подоле помогало чувствовать себя неотразимой. Фанни любила яркий макияж и ловила отражение своих алых губ в крошечном зеркальце, пуская по изумрудной зелени солнечных зайчиков. Камилла Фрост была не из тех, кто рано просыпается. Но Фанни не собиралась ждать. Она толкнула бедром невысокую изящную калитку, скорее обозначение территории, нежели ограждение, прошла по белоснежной дорожке, неодобрительно глядя на идеально ровный газон. Ни цветочка, ни кустика, ни сорняка. Экая скукота. У Камиллы был крохотный домик из стекла и бетона. Все здесь просто кричало о тяге к минимализму. Ничего лишнего, ничего уютного. Стены, потолки, самая необходимая мебель. Хоть бы коврик под ноги бросила, стерва ядовитая. Стучаться Фанни не стала, а просто открыла стеклянную дверь, не запертую по местному обыкновению. Здесь люди быстро отвыкали пользоваться замками. На кухне фальшиво распевал незатейливую песенку бездельник Эллиот Новелл. Шумела вода, гудел чайник. На цыпочках, чтобы не цокать каблуками, Фанни прокралась в спальню и с разбега прыгнула на кровать совсем рядом со спящей Камиллой. Матрас спружинил, Камилла подпрыгнула, дернулась и заорала, слепая в плотной маске для сна. Фанни зажала ей рот крупной рукой, навалившись всем телом, и прошипела. «Не перестанешь вопить ты? Завоплю я!» Это подействовало. Кожа Камиллы моментально покрылась мурашками, а сама она оцепенела. Родиться Банши — не слишком счастливый жребий, но иногда от этого была и польза. Очень редко. «Фанни?» — испуганно промычала Камилла ей в ладонь. Пришлось чуть-чуть ослабить хватку, чтобы продолжить их милую светскую беседу. «Чем тебе помешал невинный ребенок?» — зашипела Фанни. «Ты теперь воюешь с младенцами? Тебя воспитывали волки?» «Ты решила меня поколотить или что?» — извиваясь всем телом и пытаясь отползти в сторону, спросила Камилла. «А и поколочу, если понадобится», — пригрозила Фанни. «Ну ты и деревенщина!» Кому интересно читать приторно-сладкие новости? Людям необходимы острые эмоции. Им требуется гнев. Им нужен стресс. Несправедливая обида закаляет характер и напоминает об опасностях большого мира, — пыхтя сообщила Камилла. Она, наконец, отпихнула от себя Фанни и стянула маску с глаз. «Глупая ты, глупая!» Фанни едва не ущипнула ее. «А я думаю, что ты пишешь эти гадости от зависти», — возразила она. «В тебе-то ничего необыкновенного нет!» «Можно подумать, что вам много радости от ваших особенностей», — фыркнула Камилла. «Это не деревня, а приют сирых и убогих». «Тогда что ты тут делаешь?» «Это совершенно не твое дело». «Серьезно, дорогуша, откуда ты пришла? Как ты нашла сюда дорогу? Кто тебе рассказал о Нью-Ньюлине?» Камилла, как и всегда, отмахнулась от всех этих вопросов. Хотя сама она беззастенчиво совала нос в чужие дела, но собственные секреты цепко хранила при себе. «Послушай, Фанни», — прошептала Камилла, придвигаясь ближе, — «забери этого идиота Эллиота себе». «Что сделать?» — поразилась Фанни. «Он все время ошивается в моем доме и надоел мне до чертиков. А ты девушка одинокая, свободная». «И редкая красотка, к тому же», — перебила ее Фанни. «Какую чепуху ты городишь? Что мне ради всего святого делать с Эллиотом? Просто уговори Марилу забрать его себе». «Она влюблена в Кевина Бенгли». «Вот как», — пробормотала Фанни. «Как это мило. Юные влюбленные и все такое». Поднявшись с кровати, она поправила смявшийся пышный подол и едва вспомнила о цели своего визита. «В общем, Камилла Фрост, веди себя хорошо, а не то я буду каждое утро нападать на тебя в твоей постели». Уныло пробормотала Фанни без всякого задора. Лошади не произвели на Холли Лонгли ни малейшего впечатления. «Ну, они мне надоели еще в детстве», — капризно сказал он. «Знали бы вы, как дорого обходится фамильная конюшня?» «Да, целое состояние», — глубокомысленно покивал Фрэнк. «Только и знай, как счета подписывать». «Ты был мальчиком с пони?» — спросила Тесса, лихо паркуясь у небольшого домика, который располагался сразу за загоном. Хозяева фермы ждали их, попивая чай за столом, расположенным на лужайке под огромным грабом. Чайные розы, высаженные возле крыльца, головокружительно благоухали. «Пони, частная школа, особняк в Лондоне, усадьба в Дербишире», — без всякой рисовки сказал Холли, выбираясь из пикапа. Он жизнерадостно помахал фермерам, завертел во все стороны головой и с воплем восторга устремился к сухому дереву, разбитому на две части молнией. «Карандаш!» — послышался его крик. «Срочно! Карандаш и бумагу!» Казалось, он на полном серьезе ожидал, что из-за аккуратно подстриженных кустов выскочит проворный дворецкий и предоставит ему все необходимое. «Простите», — сказала Тесса, пожимая руку пухленькой хозяйке. «Он у нас художник». Они с Фрэнком позаимствовали фермерский фургон для перегонки скота и повезли корову с козой в Нью-Ньюлин. А Холли даже, кажется, не заметил их отъезда, торопливо зарисовывая дерево на обратной стороне памятки для раскаявшихся нарушителей. Все, что ему удалось раздобыть в бардачке пикапа. «Может, не будем забирать его обратно?» — с надеждой предложил Фрэнк. «В тебе, говорит, классовая ненависть», — засмеялась Тесса. «Собственная конюшня и пони у любого могут вызвать вспышку агрессии». «Да», — коротко согласился Фрэнк. «В этом все дело». «Что это за кособокую скотину вы мне притащили?» — с упреком спросила Бренда, когда они подъехали к ее дому. «Прежняя тёлочка у меня была ладная и кроткая, а у этой и взгляд дурной, и морда хамская». «Значит, вы с ней поладите», — заключила Тесса, таща на веревке упершуюся на месте козу. Одри выглядывала из сада, и ее физиономия вся была перемазана вишневым соком. От Фрэнка она старательно загораживалась ладонью. Корзинка с младенцем стояла на веранде в тенечке. Тесса привязала веревку на колышек забора, прошла по двору и заглянула в корзинку. Девочка, человек человеком, едва слышно гулила, хлопая крохотными ресничками. «Надо бы еще парочку младенцев в Нью-Ньюлин завести», — требовательно велела Бренда. «Как ребенку расти без сверстников?» «Младенцев не продают на базаре», — оторопело ответила Тесса. «Где я вам должна раздобыть друзей для Жасмин?» «А это уж ваши мэрские заботы», — отрезала Бренда. «Выполняйте свою работу, обеспечивайте деревню всем необходимым». «Младенцы — это не предмет первой необходимости», — запротестовала Тесса. «Асфальт — да, младенцы — нет». «В таком случае нам нужен новый мэр», — заключила Бренда свирепо. Корова, которую Фрэнк вел к лужайке за домом, трубно замычала в знак согласия. «Я же говорила», — обрадовалась Тесса, — «что вы поладите». На обратной дороге Фрэнк успел занять место за рулем, и Тесса не стала возражать. Он был раздражен и угрюм, и ничего не мог с собой поделать. Холли Лонгли, как яркий и бестолковый попугайчик, все время путался под ногами и вился вокруг Тессы. Хоть он и утверждал, что ведет образ жизни евнуха, Фрэнк ему ни на йоту не верил. Нельзя жить в одном доме с такой женщиной, как Тесса, и оставаться верным столь нелепым принципам. Кровь бродила у Фрэнка в жилах, хмелем разгоняя здравый смысл. Умом он понимал, что Тесса из тех, кто сама решает, кого пускать в свой дом, свою постель, свою жизнь, но первобытные инстинкты кричали о том, что соперника надо устранить любой ценой. И это доводило Фрэнка до безумия, потому что единственный вид борьбы, который он знал, — это дикая драка, до крови, до сломанных костей, до выбитых зубов. После такого жители Нью-Ньюлина, вероятно, изгонят его из своего игрушечного рая. Но как усмирить свое бешенство? В тюрьме и на ринге все было просто. Или ты, или тебя. Как сражаться за женщину, не сражаясь? Без кулаков и насилия. «Останови-ка машину, пока мы не взлетели», — сказала Тесса, развеяв пары красного тумана, застилавшие Фрэнку глаза. Он посмотрел на спидометр и ужаснулся, а потом так резко утопил тормоз, что фургон содрогнулся и едва не перевернулся. «С ума сошел?» — спокойно спросила Тесса, поворачиваясь к нему. «Да». Глухо ответил Фрэнк и положил ладонь на заднюю часть шеи Тессы. Шея была тонкая, а ладонь огромная, И это перещелкнуло невидимый рычаг в голове Фрэнка, подняв с глубин совсем другие желания. Тесса увидела это в его глазах, и ее зрачки расширились от азарта и возбуждения, обнажая истинную натуру хищника. И тогда Фрэнк притянул ее к себе с упоением, замечая, как проворно Тесса движется навстречу, как ее губы сами открываются для поцелуя, и это было совсем не нежно, а откровенно и похотливо. Никто из них не осторожничал, не трепетал и не смущался. На вкус Тесса была как ягоды. Смородина, шелковица, сладко-острый, с кислинкой, на ощупь тонкой, но вовсе не хрупкой. Фрэнк ощущал мышцы под своими пальцами, теплую кожу под тонкой майкой. На Тессе не было лифчика, и было легко ловить ртом ее соски через легкую ткань. Вслепую Фрэнк нащупал регулятор, отодвинул сиденье назад. В кабине было довольно просторно, что позволило Тессе оседлать его бедра. Они успели съехать с шоссе и сейчас находились на узкой проселочной двухполоске, с обеих сторон окруженной деревьями. Дальше по курсу была только ферма. И маловероятно, чтобы кто-то еще решил проехать этим же путем в это же время. Но какой-то риск все-таки оставался, и это отдельно подстегивало возбуждение. Запрокинув голову назад, Фрэнк целовал Тессу. Ее губы, подбородок, шею, тянул лямки майки вниз, умирая от того, как она ерзает по нему, прижимается прямо к твердому, как камень, члену. Он приподнял ее за талию, так, чтобы Тесса смогла упереться коленями о сиденье. Стащил вниз мягкие пижамные шорты вместе с трусиками, пробежался пальцами по теплому, влажному, не столько лаская, сколько проверяя готовность. «А правда, что с инквизиторами?» — хрипло спросил Фрэнк, дергая ремень своих джинсов. «Можно без резинки, да», — выдохнула Тесса ему в губы. От нее полыхало, как от открытого огня. И Фрэнк вдруг подумал, а не спалит ли его дотла этот секс. Но в это мгновение он был на полном серьезе готов сгореть ради него. Вся его блеклая, никчемная жизнь не шла ни в какое сравнение с искрящей Тессой Тарлтон, чья ярость схлестывалась с яростью Фрэнка. Они оба, отчетливо понял он, умели только драться и ничего другого, и сейчас открывали для себя нечто новое. И когда она опустилась, сжимая его своим жаром, Фрэнк стиснул зубы, чтобы сдержать даже не стон, крик освобождения и радости от того, что наконец-то ему повезло. «Что это такое?» Холли Лонгли уже надоело рисовать дерево, и он ждал их, нетерпеливо слоняясь вокруг пикапа. «Что у тебя за настроение?» Он дернул носом, будто пытаясь что-то унюхать, заглянул Тессе в глаза, сморщил лоб. «Умиротворение? Вы занимались сексом!» — вдруг завопил он. «Что? Прямо в скотофургоне? Дикари!» «Потише, приятель», — добродушно отозвался Фрэнк, которого сейчас даже этот попугай не мог вывести из себя. «Ни к чему так орать». Тесса усмехнулась и направилась к семье фермеров, чтобы попрощаться. «Не могу поверить», — бормотал себе под нос Холли Лонгли, забираясь на заднее сиденье и обхватывая себя руками, словно пытаясь защитить свою невинность от чужих прикосновений. «Для этого же есть спальня, кровать, шелковые простыни, лепестки роз, свечи». «Любишь мексиканские сериалы?» Фрэнк пристроился на пассажирское сиденье. Сказать по правде, у него все еще дрожали ноги, и сейчас он не готов был снова вести машину. Оказывается, секс с инквизитором необузданный и пожирает много энергии. А еще он забирает весь твой гнев, всю обиду и всю боль, оставляя лишь тихую эйфорию и чувство легкости. Как будто он носил на себе гору, а теперь смог сбросить ее. «Почитываю любовные романы», — с достоинством ответил Холли Лонгли. «Так что кое-что понимаю в романтике». «Ромео-теоретик», — хмыкнул Фрэнк. «Жалкое подобие человека». «Да уж не животное, как некоторые». «Все цапаетесь?» Тесса вернулась к ним. Широко улыбнулась Фрэнку, задумалась на мгновение, а потом, потянувшись, легко коснулась его губ своими. Не поцелуй, но легкое проявление добрых чувств. «Что, мальчики, пора домой?» «Поехали быстрее!» — взмолился Холли. «Ненавижу деревню!» «Неужели?» — удивилась Тесса, ловко разворачивая пикап на крошечной полянке. «Должно быть, ты очень страдаешь, что застрял в Нью-Ньюлине». «Я должен был быть в Токио!» Меня ждут Нью-Йорк и Париж. Выставки, мастер-классы, интервью, фотосессии. Но знаете что?» «Что?» — спросил Фрэнк. «На ужин у нас будут патиссоны, фаршированные грибами и сыром», — заявил Холли Лонгли. «Удивительно», — сказала пухленькая фермерша своему мужу-фермеру спустя 2 месяца после того. «И почему наши животные начинают так бурно совокупляться, стоит их загнать в фургон? Как будто бешенство на них находит, право слово». «Понятия не имею», — безмятежно отозвался он. «Давай просто радоваться этому чуду. Этак мы с тобой разбогатеем, старушка». «Хорошо бы так», — мечтательно вздохнула фермерша. Пара лошадей в фургоне ответила им возбужденным ржанием.